Потом он прокрадется к двери и войдет. Что ему потом предъявят в суде? Нарушение правил хранения и транспортировки огнестрельного оружия? Если он убьет этого скота, то будет совершенно прав, так как Самошкин хотел убить его арбалетом. Это самооборона. КПК был в его руке. Александр знал, где находится преступник, поэтому без труда подошел, незамеченный к дому, подкрался к входной двери. Встал вопрос, как открыть дверь, чтобы бандит не услышал щелчков открываемого замка. Александр вспомнил о сирене, которая срабатывала при пожаре и в режиме обычной тревоги при проникновении. По интернету он запустил тестирование оповещения системы. Как только раздался вой сирены и преступник заметался по комнате, не соображая, что произошло, Александр быстро вставил ключ в замочную скважину, повернул 3 раза, затем таблеткой открыл электромагнитный замок, распахнул дверь и, пригибаясь, сбросился вперед. Выпущенная из арбалета стрела просвистела над головой. Он перекувырнулся, выкатился на середину холла и прямо с пола открыл огонь из винтовки, которая стояла в режиме автомата. Диван превратился в решето. Вверх полетела диванная набивка и клочки фотографий из пробитых пулями альбомов. Винтовка замолчала. Глаза Александра расширились от шокирующего открытия. Противник исчез. Все пули прошли мимо. Ни трупа, ни следов, только сизая пелена пороховых газов и звенящая тишина. Взгляд Александра прыгал по комнате. В голове поползли сомнения, правильно ли он сделал, решив разобраться с преступником собственными силами. Оказалось, что охота на людей сильно отличается от охоты на зверей. Правильно ли он рассчитал свои силы? На его лице выступила испарина. Александр заметил, что вместе с преступником исчез 2-й заряженный арбалет. Вот это уже было вовсе скверно. То, что он ворвался в дом, не сняв помещение с охраной, означало, что через максимум 5 минут подъедут парни из АВО. Нужно только продержаться до их прихода. А что делать? Эти мысли за 1 секунду промелькнули у него в мозгу, и Александр ясно осознал, что стоит посреди комнаты, как живая мишень. Он дернулся, чтобы присесть, однако в этот момент лязгнул механизм арбалета, и стрела прошила ему грудь у ключицы. От удара его повело. Он упал на 1 колено, тут же выстрелил навскидку, особо не целясь, и вновь промахнулся. Пули обрушили стекла в больших окнах холла. Шторы покрылись дырками, сквозь которые с улицы пробивался тусклый свет гаснущего заката. Темный силуэт противника нырнул за колонну декоративного арочного портала перед лестницей на 2-й этаж. Судя по звукам, он перезаряжал арбалет. 1 рука у Александра отнялась, но 2-я, державшая винтовку, действовала. На торчавшую из груди стрелу не хотелось смотреть. Он чувствовал, как из раны бежит кровь, и понимал, это его последний шанс. Или он сейчас завалит гада, или этот урод завалит его. Сжав зубы, Александр кинулся вперед. Острая боль в груди отдавалась по всему телу, в глазах темнело. Он выскочил к лестнице, вскинул винтовку и нажал на спусковой крючок. Хлестнул выстрел. Пуля ушла в сторону. Затем механизм сухо щелкнул. Осечка. Противник также понимал, что на кону его жизнь, поэтому действовал в бешеном темпе. Он дернулся от выстрела, попробовал отползти вверх по лестнице, на ходу заканчивая взводить механизм. После осечки преимущество перешло на его сторону. Он поднял арбалет и выстрелил в Александра, который несся к нему с занесенным для удара прикладом винтовки. Александр почувствовал удар под дых, и приклад, нацеленный на голову противника, прошел мимо, глухо стукнувшись о ступени. Александр чувствовал, что теряет силы. 2-я стрела торчала у него в животе, так что снаружи оставалось едва ли больше 1/3 ее длины. Преступник ударил его арбалетом. Александр отразил удар винтовкой, выбил арбалет из руки преступника. Следующим ударом он планировал размозжить голову гаду, но только снес несколько фигурных деревянных стоек лестничного ограждения. Бандит нырнул в образовавшуюся дыру, свалился на пол и, вскочив, побежал к оружейке. Шатаясь, Александр кинулся ему наперерез, едва не споткнулся на ступенях, потом налетел на диван, в отчаянии кинул винтовку вслед убегающему. Винтовка угодила противнику под ноги, и, о чудо, он споткнулся. Александр настиг его прямо у дверей, схватил за горло. Он зарычал, точно дикий зверь, стиснул пальцы. Противник сначала попытался разжать хватку, а затем просто выдернул стрелу у него из живота и саданул ей, как ножом, Александру под ребро. От ослепляющей боли Александр расслабил хватку и рухнул на пол. Последнее, что он увидел гаснущим взором, был убийца, заносящий обоюдоострый топор над его головой. Топор был снят со стены в оружейной комнате, коллекционный экземпляр оружия древних рыцарей. Глава 10. Наряд вневедомственной охраны прибыл на место через 3 минуты. Двое бойцов с автоматами выбрались из машины и направились к дому Александра Михеева. Лица у обоих были кислые. «Знаешь, как часто нам приходится выезжать на ложные вызовы?» — со вздохом пояснил старший группы, плотный коренастый мужчина с крупными чертами лица, молодому сотруднику, проходившему испытательный срок. Парень был совсем зеленый и во все глаза смотрел на наставника. Вместо ответа он покачал головой, и в его взгляде отразилось ожидание, когда ему разъяснят. «Короче, я затрахался уже с этой лажей», — хмуро бросил старший. «Тут недалеко склады охранял, так там какие-то придурки установили объемники. А туда летучие мыши постоянно залетают через крышу. И за ночь с работок по 10-20. В конце концов берешь, отключаешь сигнализацию и ложишься спать». «А если обворуют?» — растерянно спросил стажер. «Да кто обворует?» — фыркнул наставник. «Оставляешь маяк перед входом включенным. Ну, это лампа такая красная перед входом. И все думают, что объект под охраной. А кому охота связываться с сигнализацией? Я тебе покажу, как это сделать. А в одном банке, прикинь, кошку оставляли на ночь, чтобы мышей ловила. А мы, блин, приезжаем и понять не можем, что за хренотень. Эта тварь все время пряталась». «Дверь открыта», — озадаченно пробормотал стажер, приглядевшись к дому. «Черт, точно», — выдохнул наставник и приказал. «Держись сзади, прикрывай». Они вошли во двор и направились к дому. Дверь была приоткрыта на пару сантиметров. Старший толкнул ее дулом автомата, и когда дверь бесшумно распахнулась вовнутрь, посветил фонарем в холл. Из дома потянуло пороховым дымом. Разгромленный интерьер навевал мрачные предчувствия. «Сообщи диспетчеру, пусть вызывает ментов», — приказал он стажеру и шагнул внутрь. В доме стояла мертвая тишина. Те, кто разгромил дом, вряд ли ждали их приезда, так что можно было до приезда милиции спокойно все осмотреть. Вдруг хозяин дома или кто из его семьи сейчас где-то здесь и нуждается в помощи? «Что мне делать?» — зашептал сзади стажер, появившись у него за спиной. «Постарайся не обделаться», — посоветовал старший, освещая фонарем пол. «Вызвал подмогу». «Да, сообщил все». Он запнулся и воскликнул высоким срывающимся голосом. «Это же кровь на полу, кровь!» «Запкнись», — посоветовал ему старший. В светлом пятне от фонаря, скользящем по полу, пронеслись кровавые следы. Судя по количеству крови, в форме пятен и брызг, разговор шел не о банальном порезе или носовом кровотечении. Крови было много. Нетрудно было проследить, что кровавый след вел в комнату у лестницы. Фонарь осветил мощную стальную дверь, распахнутую настежь. Дверь была снабжена 8-ригельным механическим замком, каждый ригель толще человеческого пальца. «Может, нам лучше вернуться к выходу?» — робко спросил стажер, замирая в дверях. Если у старшего и у самого за последнюю минуту не раз возникала подобная мысль, то после слов паренька он решил идти до конца, чтобы показать сопляку, чего стоят настоящие мужики. «За мной! Прикрывай! Хватит болтать!» — бросил он презрительно и осветил темный предмет посреди комнаты. Лучше бы он этого не делал. Увиденное навечно отпечаталось у него в мозгу, чтобы потом являться во снах. Стажер заверещал, как свинья, и тут же сблевал. В воздухе сильно пахло кровью. И как они раньше не заметили этого кислого запаха, смешанного с пороховым дымом? Старший попятился, чувствуя подкатывающий к горлу комок. Его голос прозвучал хрипло, но спокойно. «Пожалуй, ты прав. И нам лучше выйти на свежий воздух. Пусть менты с этим разбираются». С улицы донесся приближающийся вой сирен. Глава 11. Выпуск новостей местного телевидения был на редкость скучным. Там в правительстве области прошло какое-то заседание, губернатор сказал, что надо браться за работу, еще что-то про строительство и ремонт дорог. Артем вышел на кухню, вытащил из гриля сосиски, сложил их на тарелку, добавил горчицу, майонез, кетчуп, хлеб и зелень, и со всем этим вернулся к телевизору, чтобы совместить просмотр и ужин. «Беспрецедентный случай в Новостахановском районе города», — внезапно возбужденно заговорил ведущий новостей. «Изощренно жестокое убийство местного предпринимателя Александра Михеева». Артем не успел донести поднос. Его взгляд метнулся к экрану. Там стояла фотография его одноклассника на фоне убитого лося. Артем оступился, не удержал поднос и вывалил ужин на ковер. Выругался, но не стал прибирать, а сел на диван, чтобы услышать, правильно ли он понял сказанное. Михеев только вчера прислал ему письмо. Он не ответил, и теперь Сашка мертв. «Убийство потрясло своей жестокостью даже видавших виды оперативников», продолжал ведущий новостей свою речь. «Сначала в Александра Михеева всадили несколько стрел из арбалета, а потом изрубили на куски топором. Убийство непонятно еще тем, что из дома ничего не украли. Очевидно, хозяин спугнул грабителей, и они жестоко с ним расправились. Кто из жителей города обладает какой-либо информацией по этому делу, просьба обращаться по телефонам». Артем не успел дослушать, отвлекшись на зазвонивший сотовый. Звонила Маша. Артем ответил и покосился на экран, где шли кадры с места трагедии. На экране промелькнули рыдающая жена Михеева и мальчик лет 12, который был очень похож на погибшего отца. «Артем, привет! Включи телевизор на втором канале, там про Сашку Михеева показывают», — взволнованно заговорила Маша. «Его убили». «Я знаю. Я сейчас смотрю телевизор», — бросил в ответ Артем и добавил, как бы размышляя вслух. «Не понимаю, кому он мог перейти дорогу? Дом, что ли, у кого развалился, который его бригада построила, или кто-то не хотел платить за работу? Бред какой-то. Все сделано, словно на показ. Помнишь письма с угрозами, которые нам приходили?» — проговорила Маша, понизив голос. — Я сразу про это подумала. Убийца, наверное, какой-то псих. Парень, что учился в нашей школе и теперь спятил. — А почему парень? — буркнул Артем, думая о том, чего сейчас на самом деле добивается от него одноклассница. — Может, это свихнувшаяся девушка из нашего класса или целая банда психов? — Нет, банда, скажешь тоже. Психи всегда действуют поодиночке, — возразила Маша таким тоном. Точно она являлась крупным специалистом по маньякам. Это точно парень. У девушки бы не хватило сил разрубить человека топором. «Ну, девушки бывают разные», — уклончиво ответил Артем. «А в состоянии психического расстройства силы удесятеряются». «Нет, это парень», — продолжала упорствовать Маша. «Я не хотела говорить, но вчера вечером этот придурок позвонил мне и наговорил всяких гадостей. Я была в таком шоке, что не могла даже трубку положить и все слушала, что он говорит». Голос у него такой противный, квакающий, как делают на компьютере. «А что он говорил?» — встрепенулся Артем. Ему было интересно, что она придумает на этот раз. «Я не буду повторять его слова, потому что это все очень мерзко», — проговорила Маша тихим, потерянным голосом. «Но если вкратце, то он сказал, что убьет меня, и потом разными способами надругается над телом. Если честно, мне сейчас очень страшно». Артему показалось, что она не врет. Его сердце в который раз пошло галопом, а по телу прошла жаркая волна. «Ну не могут люди так врать!» Смягчившись, он постарался ее успокоить. «Да не бойся ты. Это просто какой-то извращенец, а Михеева убили наверняка какие-нибудь бандиты, с которыми он связался. Он мог проиграться в карты, взять в долг крупную сумму, да что угодно. А ты должна обязательно написать заявление в милицию по поводу этих угроз». И добавил, проверяя реакцию собеседницы. «Маш, и у тебя же есть муж. Он тебя, если что, защитит. Попроси его, чтобы провожал тебя на работу и встречал. У меня нет мужа». Едва не плача, призналась Маша. Это было столь неожиданно, что Артем на минуту потерял дар речи, а она продолжала каяться. «Я наврала, потому что стыдно было признаться. Все вон замужем, кого не послушаешь, а у меня все под откос пошло. Уже 5 лет я не могу устроить свою жизнь. Вы вон пишете письма, как у вас все клево, как ездите с семьями отдыхать, про детей рассказываете. А мне что? Надо было признаться, что я в погоне за карьерой забыла, что бывают и другие радости в жизни». Она была близка к тому, чтобы разреветься. Затем она продолжила уже более спокойным голосом. «Вышла замуж за того придурка, думала, смогу его изменить, заставлю остепениться. Свою ошибку поняла довольно быстро, но что стало? Развод. Потом он еще 5 лет ходил за мной и плакался. Говорил, что любит, предлагал помириться. Только я знала цену его заверениям. Наверное, у него судьба такая, загнуться где-нибудь под забором. Ну, не может человек спокойно жить. Пьянки, любовницы.